Литература. Страница с 360 по 361. Читатель, желающий лучше разобраться в вопросах, изложенных в этой книге, имеет возможность выбрать для себя дополнительную литературу. Обзоры по истории космологии можно найти в следующих книгах. Чарон, Джей. Космология. Нью-Йорк. Макгроу-Хилл. 1970 год. Феррис, Т. The Red Limit. Нью-Йорк. Уильям Морроу. 1977 год. Minutes, М.К. Theories of the Universe, New York, Free Press, 1957 год. North, J.D. The Measure of the Universe, Oxford, Clarendon Press, 1950 год. Элементарное изложение космологии Большого Взрыва можно найти в книгах. Гамов, J. The Creation of the Universe, New York, Viking, 1961 год. Бонди, H. Cosmology, Cambridge University Press, 1961 год. Эта работа содержит также прекрасное изложение теории стационарной Вселенной и других космологических теорий. Первые минуты Большого Взрыва и открытие космического микроволнового фонового излучения обсуждаются в книге Вайнберг, Г.С. Первые три минуты. Москва, Энергоиздат, 1981 год. Образованию Солнечной системы посвящены следующие книги. Дермот, C.F. E.D. The Origin of the Solar System. Нью-Йорк, Вилли, 1978 год. Филд, G.B. Вершур, G.L. C. Понем Перома, Cosmic Evolution. Бостон, Хоутон Мифин, 1978 год. Хартман, W. Astronomy, The Cosmic Journey, Belmont, California, Wadsworth, 1978 год. Среди небольших книжек, посвященных альтернативным космологическим теориям, отметим следующее. Allen, H.H. Worlds, Anti-Worlds, Сан-Франциско, Freeman, 1966 год. Lemaître, G. The Primeval Atom, Нью-Йорк, Ван Нотстранд, 1950 год. Книги для более подготовленного читателя. Берри М. Principles of Cosmology and Variation. Cambridge, Cambridge University Press, 1976 год. Роман Робинсон М. Cosmology. Оксфорд, Clarendon Press, 1977 год. Шама Д. Современная космология. Москва, Мир, 1973 год. Среди еще более специальных книг, требующих более высокого уровня читателя, укажем следующее. Ландау, Л.Д. Лившиц, Е.М. Теория поля. Москва. Наука. 1973 год. Маквитти, Г.К. Общая теория относительности и космология. Москва. И.Л. 1961 год. Мизнер, Ч. Торн, К. Уиллер, Г. Гравитация в трех томах. Москва. Мир. 1977 год. Пиблс, П. Физическая космология. Москва. Мир. 1975 год. Толман, Р. Относительность, термодинамика и космология. Москва. Наука. 1974 год. Вайнберг, С. Гравитация и космология. Москва. Мир. 1976 год. Большое число обзорных статей посвящено более конкретным вопросам. Они, как правило, более детальны и актуальны, чем названные книги. Год, J.R. Recent Theories of Galaxy Formation. Annual Reviews of Astronomy and Astrophysics. 15, в скобках, 1977 год, 235-266 страницы. Джонс, B.J.T. The Origin of Galaxies. Reviews of Modern Physics, 48, 1976, 107-150. Шрам, D.N. Вегане, R.B. Element Production in the Early Universe, Annual Review of Nuclear Science, 27, 1977, 37-74. Новиков, E.D. Зелдович, Я.Б. Physical Processes Near Cosmological Singularities, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 11, 1973, 387-412. Сборник обзорных статей, охватывающих целый ряд тем, включая свойства галактик, внегалактические радиоисточники и наблюдательную космологию, смотри. Sandage A, Sandage M, Christian J, et al. Galaxies and the Universe, Chicago, University of Chicago Press, 1975 год. Конец указателя литературы.